78. Не мир, но победа. Итак, после 3 лет смертоубийства и кошмара, по словам великого актера Агустина Гонсалеса в фильме «Велосипеды только для лета», снятого по мотивам театральной пьесы Фернандо Фернана Гомеса, наступил не мир, но победа. Взяв в плен и разоружив Красную армию, национальные войска, как говорилось в финальной сводке генерального штаба франкистов, достигли своей конечной военной цели, в то время как патетические остатки республики трагическими ручейками растекались между кладбищами, тюрьмами и эмиграцией. Поскольку в нашем распоряжении имеются самые разные фотодокументы, от глупых описаний я воздержусь. Обо всем этом вы знаете не хуже меня. Около 400 тысяч погибших с обеих сторон, не считая смертей от голода и болезней, и 500 000 изгнанников. Шоссе, наводненные несчастными беглецами, перепуганные голодные дети, уходящие за границу вместе с родителями, немощные старики, кутающиеся в шали, старый и больной Антонио Мачадо вместе с матерью на пути к своему печальному финалу на юге Франции. На пути туда, где этих измученных и униженных беглецов поместят в концентрационные лагеря под безжалостный надзор сенегальских солдат. К тому времени несчастные, кому не удалось бежать, или же просто простофили, доверившиеся обещанию, мол, те, у кого руки не обогрены кровью, могут быть спокойны, были уже задержаны, просеяны сквозь мелкое сито, избиты, посажены за решетку или расстреляны по решению чрезвычайных трибуналов, в составе которых бок о бок с расстрельной командой никто же не хотел загубить их бессмертные души, ведь Господь милостив, наготове всегда имелся священник для оказания последней духовной помощи. В жизнь притворялся лозунг «Тотальная зачистка, абсолютное искоренение всего левого, всех профсоюзов, любого либерализма, атеизма, республиканизма, а также всего того, от чего попахивало хотя бы слегка демократией и свободой». То есть теми отвратительными словами, которые, по мнению Каудильо и его сторонников, уже, естественно, исчислявшихся миллионами, довели Испанию до беды. 300 тысяч политических заключенных ожидали в тюрьмах своей участи, в то время как путем бумажной волокиты решался вопрос, что им выпадет, нары или стенка. А пока эти несчастные платили по своим и чужим счетам, а другие несчастные уходили в изгнание, в чем были, главные ответственные за бардак и разгром, то есть политики, их ближний круг и немалое количество разной швали, в том числе и всем известные убийцы, кто уже давным-давно в ожидании неизбежного вывел за границу капитал и открыл там бизнесы, устроились за рубежами родины вполне комфортно, дабы пожинать плоды своих темных делишек, воровства и грабежей. Тема банковских счетов за границей возникла отнюдь не сегодня. Весьма немногие из действительно виновных политиков или из наиболее заметных убийц, смешавших с грязью и покрывших кровью республику, попали под репрессии победителей. Кто-кто, но эти-то дураками не были и дали дёру, узрев приближение конца. Франкисты в основном набивали в тюрьмы и ставили к стенке мелкую рыбешку, людей второго ряда, увольней неудачников или тех, кому просто не повезло вовремя унести ноги. И уже за границей, в эмиграции, имея поддержку, одни своих московских хозяев, а другие своих банковских счетов, в то время как десятки тысяч других несчастных сидели друг у друга на головах в концентрационных лагерях. Бессовестные руководители, разрушившие своей подлостью, неверием, неумением приходить к согласию и амбициям не только республику, но и надежды на справедливость и свободу, продолжали драться друг с другом, обмениваясь оскорблениями, обвинениями и даже порой пулями, не переставая сводить свои грязные счеты. А тем временем в Испании, словно по-другому и быть не могло, человеческая природа являла себя в своей классической, неизбежной очевидности, принимая меры предосторожности, все встречали победителя овациями, толпы народу, вдруг обнаружившие, что они всю жизнь были истинно правыми, бросились в церкви на мессу, выстроились в очередь, за партийным билетом фаланги начали в знак приветствия бросать вверх руку в кино, на футболе и на кориде. Один показательный пример, который сгодился бы и для любого другого уголка Испании. Улицы Барселоны, по которым сегодня тысячами гуляют пламенные патриоты своей малой родины, размахивая эстеладами и сеньярами, заполнились тогда отцами, дедами этих самых патриотов. Причем в большем, чем сегодня, количестве, со знаменами Рохи Гуальда, выброшенными вверх руками, лицами, обращенными к солнцу, и над Испанией встает рассвет. Погуглите, если есть желание. Примечание. Эсталадами. Неофициальный флаг каталонских земель — символ борьбы за независимость Каталонии. Синьерами. Флаг, созданный на основе герба королевства Арагон. Четыре красные горизонтальные полосы на золотистом фоне. Рохи Гуальда. Название официального флага Испании. Над Испанией встает рассвет. Цитата из гимна «Фаланги лицом к солнцу», написанного в 1935 году. Автор музыки — Хуан Тельерия. Автор основной части слов — Хосе Антонио Прима де Ривера. Конец примечания. «Откройте пару книг, посмотрите на фотокарточки и загляните в газеты того времени. Каталония с Каудильо», — гласит один из транспарантов над головами огромной толпы. И картинка эта подошла бы для любой точки на карте Испании, как и до сих пор годится для любой точки на карте мира. Феномен этот «искренних людей выведем за скобки», они-то всегда есть, называется «выживанием».